После смены нескольких кавалеров я взмолилась о пощаде и глотке чего-нибудь освежающего. Мне принесли бокал шампанского, поведав, что оно здесь не дурное. Первый раз в жизни я попробовала этот шипящий и покалывающий язык напиток. Я залпом выпила первый бокал, и мне принесли еще. Почти каждый, с кем я танцевала, очень назойливо угощал меня чем-нибудь наподобие шампанского. Я продегустировала все. Вино, вермут, коньяк и прочее. Сладкое и кислое, терпкое и нежное. Не было числа и края разным бокалам, узким и длинным, низеньким и толстым. Вокруг меня собралась толпа мужчин. Они наперебой шутили и непринужденно болтали, очаровывая своей легкостью, непосредственностью и галантностью. С ними я впервые почувствовала себя чем-то большим, нежели маленькая уличная воровка. Здесь были все необходимые фигуры. Я без труда узнала хмурого, будто грозовой день палача. Стоит, подпирая стенку, насупившись, будто мокрая ворона, втянув голову в плечи и неодобрительно взирает единственным глазом на танцующих, а вокруг него круг отчуждения, который никто не смеет нарушить. Северьян Пепельный присутствовал здесь же, объедался мясом, вонючий хорек, и подкатывал ко всем дамам без разбора. И это тогда, когда моя сестра, его возможная невеста, околевает в застенке. Не очень он печется о своей будущей жене, которая, по его словам, столь необходима его сердцу, истосковавшемуся по семье и детям. У него вообще нет этого органа, а чувствует он желудком и печенкой. Пора было прекращать глазеть по сторонам и веселиться. Необходимо начать приводить мой план в исполнение. Я отделилась от толпы и смело шагнула вперед. Говорят, ласки когда-то были кочевым племенем. Возможно, во мне взыграла необузданная первобытная кровь, но я двинулась не к Северьяну, а к палачу, не осознавая, что так открыто заигрывать с огнем опасно, можно и обжечься. Но я ничего не могла с собой поделать. Это дерзкое желание бросить вызов обидчику было сильнее всего. Никто из давешних кавалеров не посмел последовать за мной. Те, кто все же рискнул сопроводить мой порыв, завидев того, к кому я направляюсь, мигом растворились в толпе. Быть узнанной я не боялась. Все были в костюмах и масках. И черного палача я отгадала только по злобному желтому взгляду и мечу, торчащему из-за спины. Карающая длань короля даже на бал притащил с собой инструмент возмездия. Конрад был весь в черном, половина лица от лба до подбородка закрыта маской. На поясе висели весы, символ суда. За спиной меч, символ исполнения. Вероятно, палач изображал смерть и правосудие. Конрад не сам шил свой костюм и не по доброй воле явился на маскарад. Из своей норы на свет Божий палач выполз не иначе, как по настоянию короля, а одевали его придворные дамы, потому что только фрейлины могли так по-идиотски одеть первый ужас королевства, показав саму суть и одновременно иронично издеваясь. Несчастному предстояло быть шутом и пугалом этого праздника. Нет, никто не посмел бы оскорбить первый меч королевства, но все шептались за спиной палача и отпускали злобные шутки, за которыми явственно проглядывал страх. Я не представляла, как так получилось, что главный ужас королевства был пленен и подчинен. Я взглянула в сторону Пия Кровавого. Издалека преотлично было видно, что корона чересчур велика монарху и держится только за счет выпирающих лопоушей. Ноги короля даже не достают до земли, и он сидит на высокой подушке, подрыгивая ими, а скипетр держит в слабеньком кулачке. Мне стало жалко палача. Он был сильнее всех их вместе взятых, но его держали невидимые оковы. Он был похож на дикого, неприручного зверя, которого держат в неволе. По взгляду Конрада было видно, что он ненавидит их всех и презирает. Он бы здесь ни минуты не остался, если бы мог уйти. Больше, чем несправедливость, я ненавижу отсутствие выбора. И я решила их всех проучить. Когда я схватила за руку и потянула в центр зала, впавшего в ступор палача, музыканты споткнулись на ноте. Певец, горланящий балладу, дал петуха. Хор подавился припевом и забыл слова. Король уронил скипетр. а какая-то особо нервная дама хлопнулась в обморок. Танцующие шарахнулись от нас в стороны, будто мы чумные, и отдавили друг другу ноги. В считанные секунды центр танцпола освободился от людей. В общем, в огромном зале воцарилась гробовая тишина. Слышно было только, как держава, подпрыгивая, будто мячик, катится по ступенькам трона вслед за скипетром.